Эта троица намеревалась выкрасть ценнейшие вещи, в том числе облачения русских патриархов, за последние 5 столетий хранившиеся в музее Новодевичьего монастыря в Москве. Когда я спросил искусствоведов-экспертов о цене этих великолепных реликвий, усыпанных драгоценными камнями, они ответили: «Сокровища эти бесценны». Но, тем не менее, это была бы обычная попытка кражи. И я не упомянул бы о ней, если бы не одно обстоятельство. Преступники собирались сбежать с украденными сокровищами на Запад. «Зачем?» — спросил я их. «Ведь вы могли продать ценности и в Советском Союзе». «Понимаешь», — ответил за всех Робинзон Крузо, «ведь мы курим, а доставать курево трудно. Я уж тебе правду скажу, на мокрое дело однажды чуть не решился, до того покурить хотелось. Думал, пойду в аптеку, да и пристукну кого-нибудь там, если добром не дадут наркотик. Ну вот, а в Швеции или там в Америке, говорят, с этим делом просто». Группа преступников, которую возглавлял Олег Горбачев, их судили в 1977 году в Москве, специализировалась на краже наркотиков из московских аптек. Они их продавали на черном рынке, в том числе и в упомянутом сквере на Таганской площади. При расследовании дела выяснилось, что из 75 человек, купивших у Горбачева наркотики, покупателей было, конечно, больше, я говорю о тех, кого удалось обнаружить, 30 совершили преступление в состоянии наркотического опьянения. «Главная цель для наркоманов – раздобыть деньги для покупки наркотиков», говорит Панкин, начальник Главного управления уголовного розыска МВД СССР. Хотя вся преступность, порожденная наркоманией, невелика, но и тут обольщаться цифрами не стоит. 40 тысяч преступлений в год, которые в среднем совершаются на почве наркомании, сами по себе чрезвычайно опасны. В оперативной сводке Главного управления уголовного розыска МВД СССР то и дело мелькают сообщения: «Поймана с поличным группа спекулянтов наркотиками, изъято 100 килограммов гашиша. При посадке в самолет в багаже обнаружено 10 килограммов гашиша. При продаже морфина задержана шайка преступников. Еще одна группа весьма разношерстная, в ней жители Алматы, Риги, Куйбышева, Подмосковья. У них изъято 4 килограмма анаши». В 1976 году мне пришлось заниматься делом братьев Красносельских, спортсменов-скалолазов, мастеров спорта. В течение 3 лет они возили со Ставропольщины тюки с наркотиками. В Москве их уже поджидали оптовики, которые затем снабжали торговцев в розницу. Братьев выдал пойманный с поличным перекупщик Гуннов, после чего в городе Железнодорожном был задержан старший Красносельский. Вскоре в его квартиру, где была засада, явился младший брат, неся на плече 20-килограммовый мешок. После этого старший впал в депрессию, не сумел предупредить брата, загубил ценный груз. Он перестал есть, общаться с сокамерниками. Врачи нашли, что его нервная система и мозг, ослабленные наркотиками, не выдержали потрясения. Эксперты-товароведы установили, что за 3 года Красносельские заработали около 1 000 000 рублей. Но о загубленных жизнях, о разрушенном здоровье в СССР в то время широкой публике ничего не сообщалось. О наркомании в СССР не писали газеты и журналы, не вещало радио, их не показывали на телевидении. А между тем число людей, употреблявших наркотики, с каждым годом увеличивалось и увеличивается, особенно среди молодежи. Еще раз процитируем начальника уголовного розыска страны Панкина. «В нашей стране на учете состоят 46 тысяч наркоманов. Это те, кого медики официально считают больными людьми. На наш взгляд, приблизительно столько же людей так или иначе пользуются или уже пробовали наркотики. Но география этого явления расширяется. В 1984 году было зафиксировано 75 тысяч людей, употребляющих наркотики, но тех, кого медики не считают больными. В 1-м квартале этого года цифра таких людей возросла до 123 тысяч, За те же 3 года увеличилось число признанных больными и требующих излечения на 10 тысяч. И что особенно страшно в этих таблицах, употребляющих наркотики, мы фиксируем 14 тысяч несовершеннолетних. Стопроцентно гарантировать точность этих данных мы не можем, и дело здесь не в желании что-то приукрасить. К сожалению, ни медицина, ни милиция не располагают сколько-нибудь эффективными техническими средствами, позволяющими выявить наркоманию на ранней стадии. Известие от 13.05.87 года. Как милиция борется с наркоманией? Беседа с Панкиным. Панкину вторит и Егоров, начальник Московского городского уголовного розыска МУРа. Волнует нас и проблема наркомании. Если год-два назад в Москву поступали наркотики растительного происхождения, то сегодня дело изменилось. Наркоманы в основном пользуются самодельными препаратами, добывая их из различных компонентов, которые есть в открытой продаже. За это, если так можно выразиться, самодеятельностью не успевают ни милиция, ни медики. Теперь мы видим, как власть потворствовала такой социальной болезни, как наркомания. В 60-е годы ее не было, не хотели замечать. В 80-е болезнь открыли и не знают, как лечить. Сейчас при психоневрологических диспансерах созданы специальные наркотические лечебные центры. В одной Москве 30 по числу городских районов. А ведь еще в 60-м году в той же Москве было не более 1500 наркоманов. Как видим, сержанту Игорю Абишеву, родители которого пришли ко мне за помощью, было где доставать наркотики. Его судьба сложилась так. Он ушел из высшего технического училища имени Баумана, попал в армию и был в весьма удрученном состоянии. Не бросил бы учения, не пришлось бы подвергаться бесконечной муштре и слушать на политзанятиях о том, как американские милитаристы стремятся к восстановлению капитализма в России. А потом стало еще хуже. Игоря назначили секретарем комсомольской организации части, и пришлось самому кормить ребят политической жвачкой. Все это угнетало умного, начитанного юношу. Пользуясь своим положением и тем, что его ракетная часть была недалеко от столицы, Абишев часто ездил в Москву. Стал пить, но водка забвения не приносила. С тем, что приносит забвение, он познакомился на вечеринке у начальника медсанчасти капитана Катина. В кабинете собралось несколько человек. Пригласили медсестер, пили спирт. Под гитару пели песни Акуджавы и Высоцкого. Танцевали и выходили целоваться в операционную. В разгар веселья Катин задал загадку. «Что слаще вина и женщин?» Когда никто не отгадал, раскрыл дверцы аптечки, где лежали ампулы, таблетки, шприцы. «Наркотики», — сказал Катин, — «наркотики слаще всего на свете». «Все позабудешь, и боль, и армию, и невзгоды, дай попробовать», — стали шутить мальчики в офицерской форме. «Уколите и нас», — кокетничали девушки. Абишев закатил рукав гимнастерки. «Давайте мне первому». Катин набрал в шприц желтой жидкости. Вскоре по телу Игоря разлилось неизъяснимое блаженство. «Здорово! Чувствую себя как в раю!» Он откинул голову и залился счастливым смехом. «Давай, доктор, и мне, и мне. Всем в рай хочется», — наперебой приставали к Катину остальные. «К наркотикам привыкать надо», — объяснил врач. «Лучше покурите. У меня гашиш есть. Начнем с него». А 25 июля 1976 года произошло ЧП, чрезвычайное происшествие, которое могло окончиться всемирной катастрофой. 6 военнослужащих подъехали к полигону ракетного воинского соединения, предъявили пропуска, прошли на секретный объект, заступили на ночное дежурство. Включив автоматику, они привели в движение механизмы вывода ракет стратегического назначения. И когда из подземных шахт показались носы огромных ракет, старший по званию нажал кнопку «Пуск». Примечание. «Известия» впервые опубликовали статью, рассказывающую о тех, кто дежурит у кнопки с первым номером. Майор Шпаков на вопрос «Что испытываете, когда нажимаете кнопку?» отвечает: «Я уже здесь много лет, но, пожалуй, к этому привыкнуть невозможно. Ведь не на кнопку от звонка надо жать. Когда идет отсчет секунд, слышишь даже стук своего сердца. Вы знаете, на Западе уже не раз объявлялись ложные ракетные тревоги. В прессе сообщалось, что за ядерными пультами случалось сидели наркоманы. К чему это могло привести, вам, наверное, понятнее других». Щербина, первый номер, у красной кнопки «Известия» от 6.8.87 года.